129. Любитель лошадей. «Зря, господа гринго, вы нас учили в своих академиях», — размышлял перуанский кавалерист Грот Анисета. «Вы хотели ограничить наши деяния подавлением всяких партизан-социалистов и выяснением своих южноамериканских дел? Но видите вон, как вышло-то». По отношению к инкам все складывалось действительно очень удачно. Что с того, что гринго расстреляли почти всех бегущих в их сторону лошадей? Их жалко, но судьба их оказалась предрешена еще при принятом решении. Правда, каким-то лошадкам повезло, тем, что отклонились от первоначально заданного курса, а еще тем, которые добрались до гринго целыми. Интересно, кто получил больший шок? Американцы, когда, увидев оседланных, но бесхозных коней, поняли, что зазря потратили время и развернуты боевым порядком не в ту сторону? Или, может быть, лошади? Трудно представить, что случается с конем, когда он впервые сталкивается с человеком, облаченным в панцирь. Наверняка у копытных весьма слабое воображение, но тут они прямо перед собой наблюдают шагающего навстречу великана. Может, в кавалерийских бригадах пора вводить должность ветеринара-невропатолога? К тому времени, когда американцы поняли, что потеряли элементарную возможность прорваться, просто двигаясь вперед, их уже атаковали придвинувшиеся безлошадные подчиненные Анисета. Да, выпускаемые из гранатометов дымовые шашки мешали эффективно использовать мух и микросамолеты, а кроме того, когда фронт придвинулся, стало некому отвлекаться на руководство летающей техникой. Зато у них все еще функционировало компьютерное управление боем, и пусть индивидуальным радарам мешали деревья, зато звуковые датчики использовались как надо. Так что первые ряды атакующих полегли полностью. Кроме того, плазменные винтовки обладают хорошими глушителями, их очень трудно засечь. Но войска перуанцев ведали, с кем имеют дело. Их спасал количественный перевес, а значит, создаваемая плотность огня. Кроме того, местонахождение гринго постоянно подвергалось обстрелу автоматических гранатометов. Из-за наличия деревьев, расставленную на треногах и заряженную ленточными боеприпасами технику, не получалось использовать прямой наводкой. Так что гранатометы просто били по навесной траектории на удачу. Эдакая пародия на затихший по команде минометный обстрел. Подполковник Гроут Анисета не ставил себе задачу захватить кого-то из гринго в плен. Это было бы достаточно интересно, но, во-первых, как их выковырить из экзоскелетных костюмчиков? А во-вторых, куда их потом девать? Перуанцы, как и североамериканцы, находились на территории чужой страны нелегально, так что ни для какого международного процесса такие пленные не имели значения. Кроме того, целью оставалось простое уничтожение, дабы эти новые гринго не помешали выполнить главную задачу — проникнуть внутрь покоящегося посреди канала авианосца. Как и предполагал Грот, американские шумовые заряды практически задавили ему связь. Так что наступающие действовали по отдельности, как бы сами по себе. Наверное, передовым даже повезло войти в зону визуальной видимости с врагом. Вполне может быть, что они уже начали испытывать шкуру друг друга на прочность, и, скорее всего, несмотря на лучшую защиту гринго, их судьба была предрешена. Однако в дело вмешались внешние, исключенные из рассмотрения перуанским подполковником, обстоятельства. От полного разгрома гринго спасло родное североамериканское командование. Ведь там наверняка запаниковали и пошли ва-банк. Ни о какой группе вторжения в Панаму никто по телевидению не сообщал, так что здесь можно было ставить на карту все. Дежурящая вблизи берега лодка «Голубой кит» получила команду. Поскольку в этих местах достаточно мелко, то для запуска ракет она даже не подвсплывала. Три принципиально нисколько недоработанные за 30 лет крылатые ракеты вынырнули из воды и понеслись к берегу, гражданские моряки немногих, все еще отирающихся поблизости транспортов, снова выпучили глаза от удивления, хотя в ближайшую минуту им суждено было увидеть не только это. А скрывшиеся из их поля видимости за счет низкой высоты полета ракеты наводились сверхточно, ибо не могущие найти цели за двойной завесой дыма спутники использовали в качестве привязки передающие системы отряда Давида Рига. Это было очень рискованное решение. Однако более ничего не оставалось. Там внизу уже все перемешалось, но ведь американские солдаты в панцирях, а нападающие в обычном снаряжении. Для безопасности ракеты имели облегченные боевые части специального вида. В них не наличествовало шариковых либо какой-то другой формы поражающих элементов. Вся мощь передавалась за счет фугасного действия. Такие ракеты значились в арсеналах любого американского морского носителя, дежурящего в Мировом океане. Они применялись для хирургических операций, то есть когда требовалось уменьшить радиус поражения до предела, например, при атаке определенных зданий или даже этажей зданий в чужих городах. Ведь там могли скрываться шантажирующие Америку террористы. Так что, когда поле боя накрыл солитон одновременного подрыва, все остальные звуки умерли. Вместе с ними умерли и облаченные в военную форму кавалеристы. «Я же распорядился прекратить минометный огонь», — сделал неверный вывод из происходящего подполковник Гроут Анисета, но это было его личное, ошибочное мнение.